«Можно подумать, что я каждый день кого-нибудь гроблю», — проворчал я. «А то ведь нечто в таком роде случилось всего один раз. И то мой угробленный оказался похитителем людей, убийцей, да еще и каннибалом в придачу». «Твоя правда», — улыбнулся Джуфин. «Просто мне пришло в голову, что я почему-то говорю тебе слишком мало гадостей. А уважающие себя начальники должны ежедневно обижать своих подчиненных. Это же основной закон природы. Тебе самому так не кажется?» «Не знаю», — улыбнулся я. «Я же не начальник, а простой, скромный, варварский царек. Куда уж мне до этих ваших премудростей?» «Ладно, поезжай за сэром Мангой», — вздохнул Джуфин. «Я слышал фантастическую легенду, что однажды ты добрался до их поместья за полчаса. Это правда?» «В раке, честно сказал я. За 40 минут». «Тоже неплохо», — Джуфин удивленно покачал головой. «Даже не верится, честно говоря. Хочешь сказать, что ты можешь привести сэра Мангу часа через полтора?» «Я ничего не хочу сказать», — гордо заявил я. «Я просто собираюсь это сделать. Можете считать, что это чудо я совершу под видом одного из мероприятий, посвященных целенаправленным поискам всеобщей неземной любви ко мне, единственному и неповторимому. Наверное, так оно и есть, к сожалению». «Да уж, не без того», — фыркнул Джуфин. «Знаешь, сэр Макс, иногда меня просто убивает твоя обаятельная манера говорить о себе гадости, вместо того, чтобы предоставить эту приятную возможность собеседнику. Дурная привычка, сэр. Просто мне слишком долго приходилось полагаться исключительно на собственные силы», — усмехнулся я. «Ладно уж, брысь отсюда, умник», — вздохнул мой шеф. «Хватит топтаться на пороге. Иди, совершай свое грешное чудо. И если через полтора часа сэр Манго будет сидеть в моем кабинете, я не откушу тебе голову, так и быть». «Спасибо, сэр», — тоном законченного подхалима пролепетал я. «Как мило с вашей стороны». На этот раз я постарался превзойти даже собственные представления о быстрой езде, так что поездка до ворот фамильного поместья Мелифаро оказалась еще менее продолжительной, чем я смел надеяться. Я действительно добрался туда всего за полчаса. Самому не верилось. Сэр Манго Мелифаро, автор знаменитой 8-томной энциклопедии мира, которая до сих пор остается моей любимой книгой, правда, не настольной, а скорее уж подподушковой, если можно так выразиться, уже ждал меня, сидя в устланном коврами подобии шезлонга на террасе своего огромного дома. «Хороший день, Макс», — приветливо улыбнулся он. «Сэр Джуфин Халли только что прислал мне зов и сообщил, что вы приедете через несколько минут, но это случилось даже раньше, чем он предполагал. Я видел, как ваш мобилер приближается к воротам и, честно говоря, содрогнулся. Это было больше похоже на пляску рехнувшихся демонов где-нибудь в красной пустыне Хмиро, чем на обыкновенное транспортное средство. Кажется, вы собираетесь подарить мне самое безумное приключение в моей долгой жизни». «Вам понравится, сэр Манго», — пообещал я. «Во всяком случае, ваш младший сын всегда был в восторге от наших совместных поездок, а ведь вы, кажется, похожи». «Да нет, не очень. Вообще-то парень пошел в своего знаменитого деда, сэра Филу Мелифаро. По сравнению с ними обоими я вполне могу считаться образцом рассудительности и осторожности, несмотря на все мои безумные кругосветные странствия». Сэр Манго покинул свой удобный шезлонг и приблизился к мобилеру. Он обреченно пожал плечами и решительно уселся на переднее сиденье, аккуратно уложив на коленях свою длиннющую рыжую косу. У него было отчаянное лицо человека, решившего отдать жизнь во имя какой-нибудь красивой глупости. Первые несколько минут нашего путешествия прошли в полном молчании. Сэр Манго обеими руками держался за сиденье и изумленно взирал на стремительно летящие нам навстречу деревья. «Это какая-нибудь запретная магия, Макс?» — осторожным тоном человека, пытающегося проникнуть в государственную тайну, спросил он. «Да нет, скорее просто удачное сочетание моей привычки выпендриваться по любому поводу и любви к большим скоростям», — улыбнулся я. «Вам нравится?» «Не знаю. Во всяком случае, это не так страшно, как кажется со стороны». — нерешительно сказал он. «Сэр Манго», — вежливо начал я, — «если вы уже немного освоились с моей манерой управлять иммобилером, в общем, сэр Джуффин предрекал, что по дороге у меня будет отличная возможность узнать, какое именно дело вы поручили уладить вашему сыну. Считается, что я тоже должен быть в курсе, а он решил не тратить время на пересказ вашей беседы. Или вам не хочется еще раз пускаться в объяснение?» «Да нет, почему?» — он пожал плечами. «Честно говоря, я повел себя как последний идиот. Далась мне эта история с куманским кораблем». «Значит, ваше поручение действительно было связано с кораблем из куманского халифата?» — удовлетворенно кивнул я. «Да, еще бы. Дело в том, что дюжину дней назад к нам приехал погостить Анчифа. Гроза морей и все такое?» — весело уточнил я. «Вот именно», — вздохнул сэр Манго. «К сожалению, парень обожает рассказывать мне о своих подвигах. Ему до сих пор кажется, что он может меня чем-нибудь удивить».